Глава 45. После. В одной упряжке. Глупо было думать, что стоять над собачьей миской – самое унизительное происшествие, которое может приключиться. Проснуться, отрезив в животе, на заднем сиденье Алексовой развалюхи, с мокрыми от крови штанами, было в миллиарды раз хуже. Повезло еще, что Алекс ничего не заметил. Он, конечно, обратил внимание на напряжение и озабоченность Кристины, но ничего не сказал. Со вчерашнего дня они перекинулись лишь парой дежурных фраз. Теперь Алекс гнал тачку целенаправленно. Если раньше он просто выжидал, пока кто-нибудь возьмет под контроль происходящее и игнорировал любую информацию об убежищах, потому что не доверял никому, то теперь у него появилась цель. Раньше Кристине было плевать, куда он мчит ее, пока он помогал ей оставаться в живых. Но теперь она уже все для себя решила. Решила, что свалит от него при первых благоприятных обстоятельствах, да еще и собаку прихватит. Такой человек, как Алекс, не заслуживает даже собачьей любви. Если пес не помрет, она вздрогнула при этой мысли. Но ведь он не мог заразиться так, даже если разорвал в клочья ногу той мертвой тетки. Правда ведь? Ответ могло дать лишь время. Утром, когда Кристина трепала губернатора за уши, нос у пса был теплый. А это ведь первый признак болезни. К тому же пес воротил от нее морду. Ему не нравилось, что его трогают, хотя раньше проблем с этим не возникало. «Если он все-таки заразился, нужно быть начеку», – подумала она. «Зомби-пес – это как-то совсем страшно». Кристина порадовалась, что не оставила на сиденье пятен крови. Алекс, заметив подобное, хохотал бы до хрипоты. Благо, что старый алкаш был слишком поглощен своими мыслями. Кристина взяла сменную одежду и направилась к кустам. Болотного цвета летние джинсы выбросила там же, где переодевалась. Когда она вернулась, Алекс предложил обшарить супермаркет на окраине какого-то маленького городка. Она согласилась. «Какая разница, где помирать?» – подумалось ей. «Может быть, и правду говорят. Сколько отмерено, столько и получишь. Так чего тогда пыжиться?» Когда они вошли в помещение, Кристина замерла у холодильников с мороженым. В памяти всплыл вкус. Холодный, вязкий и сладкий. Она представила, как было бы здорово сейчас полакомиться шоколадным эскимо. «Не отставай», – промычал Алекс. «Здесь все еще может кто-нибудь прятаться. Я хочу поскорее закончить». Конечно, он хотел. Ему не терпелось добраться до чего-то мифического, о чем он не желал с ней разговаривать. Он никогда не делился мыслями насчет планов, зато охотно разглагольствовал о мусоре, которым была набита его голова. «Старый алкаш, все вы одинаковые». Низ живота свело очередным спазмом. Кристина сбавила шаг и почти зашипела от боли. Алекс, ничего не замечая, шел дальше вдоль стеллажей. «Вот и чеши вперед, надеюсь, там тебя сожрут». С этой мыслью она бесшумно обогнула ряд с крупами и направилась к разделу косметика и гигиена. Добравшись до нужного стеллажа, остановилась. Живот нещадно сводило. Кристина села, прислонившись спиной к полкам с порошками, и закрыла глаза. «Как это все унизительно! Невыносимо жалкая картина! Ей так плохо и больно! К тому же приходится скитаться по окраинам в обществе старого алкоголика! А ведь она могла бы...» «Что могла бы? Могла бы поступить в университет? Нет, теперь нет. Могла бы стать предводителем выживших? Это вряд ли. Могла бы...» Ей очень хотелось пожалеть себя, найти какую-то иллюзорную надежду на лучшую жизнь, ведь она достойна лучшего, достойна. Но сколько себя не обманывай, единственной, кем она действительно могла бы стать, это ожившим трупом. Она заплакала, одной рукой обнимая живот, другой пряча лицо. Как это все несправедливо! У нее отняли ее прекрасную жизнь, а взамен подсунули какое-то дерьмо. «Кристина! Кристина!» – услышала она раздраженный шепот Алекса, доносившийся откуда-то из междурядья. «Кристина, где ты?» Послышался шорох, из полок посыпались товары. Она собиралась уже встать, как подумала, «Если его сейчас съедят, я сяду в машину и рвану, куда глаза глядят». Опять послышались падающие с полок товары и возня. Сердце забилось быстрее. Она схватила первую попавшуюся шуршащую полиэтиленовую пачку и бросилась между рядами к источнику шума. Их было трое. Мертвого работника магазина в красной жилетке Алекс отбросил ударом ноги. Тот завалился на спину и предпринял несколько безуспешных попыток встать. Второй, которого Алекс, вероятно, отпихнул раньше, уже вставал. Третьему, ползущему по полу, он размажил череп как раз в тот момент, когда Кристина приблизилась. Ему даже не нужно было оружие. Несколько мощных ударов ногой, и на полу осталось лишь жуткое месиво. Сунув шуршащую пачку в сумку, накинутую через плечо, Кристина метнулась к банкам с фасолью и другими бобовыми. «Фасоль!» – процедила она. «Как же я тебя ненавижу!» И поняла, что когда они разделаются с мертвецами, набьет пакеты чем угодно, но только не ею. Секунду-другую, подержав банку в руках, Кристина оценила ее вес и метнула в голову бывшему сотруднику магазина. Мертвая голова с выпученными глазами лишь чуть-чуть отклонилась назад и уже через секунду вернулась в исходное положение. «Да я просто гроза мертвяков!» – подумала Кристина и, подыскивая, чем бы таким еще запустить, услышала чавкающий звук пробитого черепа. Алекс уже повалил мертвеца на пол и расправился с ним. «Что ж», – подумала она, – «мне же проще». Фри раздраженно посмотрел на нее. Она ответила высокомерным взглядом. «О чем ты вообще думала, а?» Кристина не ответила, продолжая смотреть на Алекса из-под лобья. «Тебя же могли сожрать здесь, ты что, не понимаешь?» «Понимаю», — выпалила она. «Я все понимаю, просто иногда думаю, что лучше быть сожранной, чем ездить с тобой». Она решила высказать Алексу все, что накопилось. Разные темные мысли слишком долго крутились в голове и не находили выхода. Еще и живот постоянно сводило. А это его рожа! Как же ей хотелось по ней настучать! Большую часть ее монолога Фриер пропустил мимо ушей. Девчонка взорвалась. Ну и пусть поорет. Он потом расставит все на свои места. Он не спустит ей этого. На Алекса Фриера никто не орет. Безнаказанно. Но сейчас нужно собрать все необходимое и ехать дальше. Сейчас важно только это. Дорога каждая минута. Кто знает, что за это время могло случиться? Кто знает, успеет ли он теперь? Когда они вышли из магазина, Алекс разобрался еще с парочкой мертвецов, жаждущих плоти. Закинув вещи в багажник, Кристина прихватила с собой что-то из аптечки и поспешила уединиться за ближайшими баками с мусором. Девчонке в очередной раз приспичило. Вот пусть и идет, маленькая ссыкуха. Скандалить не было сил, а ощущение неизбежной утраты сдавило сердце стальными тисками. Ему нужно ехать. Он должен успеть. Алекс застегнул ремень безопасности. На секунду захотелось бросить Кристину здесь и рвануть, не оборачиваясь. Дернул рычаг коробки передач, повернул ключи в зажигании и... услышал лишь позвякивание брелков и вздох пса с заднего сиденья автомобиля. Это было словно знак свыше, наказание за подлые мысли. Машина не завелась. Спрятавшись в кустах, Кристина привела себя в порядок. Злость на Алекса не прошла, но ей стало немного лучше. Да и выпитая таблетка вроде как начала действовать. Кристина не торопилась возвращаться. Знала, что Алекс и так рвется вперед, поэтому тянула время. Просто из вредности. Она еще побудет тут в кустах, а потом, когда сядет в машину, выскажет все, что не успела сказать в магазине. Пусть знает, что она думает о нем. А если вздумает орать на нее, расскажет про губернатора. Ткнет его носом в то, что не уследил за своей собакой, что повесил своего пса на нее, а пес теперь болен и, возможно, умрет. Кристина сама привязалась к псу, но ужалить Алекса побольнее представлялось слишком заманчивым. Полной решимости она двинулась к машине и обнаружила, что Алекса внутри нет. Он стоял, опершись на капот, и курил. «Тачка заглохла», — сказал он тихо и затушил окурок о машину. «Так возьми другую, вон их сколько!» Она махнула рукой в сторону стоянки. «Штук 10, не меньше!» Он вздохнул и потер лицо. Она выжидающе посмотрела на него. «Ну и чего стоим?» «Ты совсем дура или только прикидываешься?» Алекса прорвало. «Ну и чего стоим?» – писклявым голосом передразнил он. «Я мисс очарование, я все знаю, умею, бла-бла-бла. Служите мне все, иначе я пожалуюсь мамочке». Он взмахнул руками и состроил капризную гримасу. Если бы он дразнил не ее, она бы засмеялась, так комично это выглядело. Но было уж очень обидно слышать такое по отношению к себе. Не дожидаясь ответа, Алекс продолжил. «Ты думаешь, машины на этой дрянной парковке стоят и ждут, пока я их вскрою, да? Минимум 7 из них на сигналке, остальные, если не заперты, без ключей. Кто оставляет ключи в машине, а? Ты знаешь таких идиотов? Я вот нет. И как, по-твоему, я заведу их без ключа? Вырву провода, как это делают все подряд в долбанных фильмах, что проедают ваши тупые подростковые головы?» Он хотел подойти к ней и ткнуть ее пальцем в лоб, чтобы показать, где у человека должны размещаться мозги. Но сил не нашлось. Пропало желание вообще что-то делать. Хотелось просто лечь на землю и перестать дышать. Но эта девчонка, она сводила с ума. Впервые за все это время он искренне, не на показ, а глубоко в душе пожалел, что подобрал ее. Сплюнув на землю, Алекс опять оперся на капот и достал еще одну сигарету. Кристина молчала. Осознание, что они в одной упряжке, словно хлестнуло ее по лицу. Она вдруг поняла, что все ее иллюзии о побеге не более, чем детские фантазии. Она понимала, что Алекс извиняться не будет. Он не из тех, кто признает ошибки, но и сама она не может опуститься до такого. «Может, я похож на угонщика?» Задумчиво прищурившись и глядя куда-то вдаль, сказал он. «Или ты думаешь, щелкнешь своими пальчиками, и машина заведется как по волшебству? Эта колымага сдохла, как и все мы сдохнем в ближайшее время. Так что готовься, мисс Веганское очарование. Тебя, как и всех, ждет печальный конец. Ты слишком хороша, чтобы жрать трупы животных, а вот трупам людей все равно. Они сожрут тебя, не поморщившись. А мне возись тут с тобой. Сдалась ты мне 100 лет. Как будто мне заботиться неком». Со злостью он пяткой пнул машину. Кристина ничего не ответила. Она просто стояла, обхватив руками плечи. Живот уже почти не болел. Но она ежилась, и виной тому были не спазмы. «Что рот, что жопа!» – прошептала она себе под нос. «Что?» – не расслышав, раздраженно спросил Алекс. «Да льется у тебя одно и то же, отовсюду!» Алекс, проигнорировав выпад, изящным движением выбросил окурок в сторону ближайшей урны. В цель не попал, но это, возможно, и не входило в его планы. Тяжело вздохнув и шепотом выругавшись, опять достал из кармана пачку, посмотрел на нее и на мгновение застыл, убрал назад, медленно сел на землю и уперся спиной в бампер. Кристина вдруг почувствовала себя такой одинокой, такой беспомощной и жалкой, что у нее засосало под ложечкой. Алекс опять стал для нее чужаком, а губернатор, возможно, скоро умрет. Этот психованный алкаш пнул машину, а пес им мордой не повел. Раньше он бы сразу встревожился, а теперь реакции не было. Он крепко спал, уткнувшись мордой в сиденье, а Алексу, казалось, было плевать. Он не заметил перемен. Да и куда ему заметить? Кристина всегда знала, что Фриер не видит никого, кроме себя, и в последние пару дней лишь убедилась в этом. Он волк-одиночка, не привык ни о ком заботиться. Собравшись с духом, она подошла к нему, чтобы уговорить поискать машину. Сказать, что на деле все не так плохо, вдруг им попадется открытое. Пока не попробуешь, не узнаешь. Да и ключи. Кто знает, может и ключи будут внутри. Некоторые оставляют запасные за зеркалом, некоторые под ковриком. Шансы малы, но не иллюзорны. Среди ее друзей были такие недотепы. Но неожиданно перед глазами из архивов памяти всплыло его опухшее, смеющееся над ней лицо. Все добрые намерения как рукой смело. Тогда Кристина холодно обреченно подумала. «Если ты сегодня нажрешься, я убью тебя. Размажу твой пьяный череп и заберу твою собаку себе. Ты пискнуть не успеешь, как будешь лежать в луже из собственных мозгов. И это будет не инфантильный побег из дома. Это будет месть и холодный расчет». И вдруг осеклась. Подумала, что, может быть, правду говорят. Проливая свою кровь, женщина жаждет, чтобы пролилась чья-то чужая. В конце концов, у каждой свой круг оборотня. От луны до луны. И тут произошло то, чего Кристина не ожидала. Может, почудилась? Усомнилась она и сделала пару шагов к Алексу. В условиях нового мира она могла нафантазировать что угодно. Зомби-животные, зомби-рыбы, ожившие мумии, вылезшие из гробниц, отрубленные летающие головы. Что угодно. Но то, что она видела перед собой, похлеще любого монстра из самой смелой фантазии. Алекс Фриер сидел на земле, прижимаясь к капоту своей заглохшей развалюхи, в одной руке держа полупустую пачку сигарет, а в другой – измятый листок бумаги, и тихо-тихо, почти беззвучно плакал. К такому жизни ее не готовила. Она робко подошла и села рядом. Асфальт был таким теплым, словно насквозь пропитался солнечным светом. Кристина положила руку ему на куртку, но он ее скинул, дернув плечом. Тогда, с изяществом карманника, она вытащила измятый листок из его пальцев. Алекс не шевелился. По небритой щеке катилась слеза. Кристина опустила глаза, как будто увидела что-то запретное. То, что она ни в коем случае не должна была видеть. Так обычно отводят глаза те, кто случайно натыкается на чужого неверного мужа, который целует свою секретаршу. Она разгладила листок и решила, что ошиблась. Подумала, что держит листок не той стороной. Перевернула, но обнаружила лишь обрывок, непонятное фото. Перевернула его еще раз и стала читать статью. В ней говорилось о каком-то профессоре. Справа было небольшое портретное фото. Крупный бородатый мужик в очках со сдержанной улыбкой. Неужели он заставил Алекса плакать? Глаза бегали по строкам, выхватывая куски информации. И тут ее осенило. Мысль прогремела, как гром, но стала недостающим кусочком пазла. «Боже мой, Алекс, что ты задумал?»